Глава восьмая. Дом без стен. Если вы хотя бы раз слышали запах обугленной плоти, человечьего мяса, то уже никогда его не забудете. Да, я видел, как горят люди. Завороженная толпа подпирала меня со всех сторон, когда больше всего мне хотелось уйти. Видел тот страшный момент, когда волосы вспыхивают кудрявым пламенем, образуя адское гало вокруг головы. Толпа исступленно вопит неистовым ревом, а десятки карманников принимаются за свое дело. Но даже образ этого ужаса погаснет в памяти, прежде чем запах испарится из ваших ноздрей. Горьковато-слащавый привкус во рту, что будто бы снова настиг меня в тот день, когда один из каноников проводил меня в дом. Правда, на сей раз меня проводили не в роскошный приемный зал наверху, а в тесную каменную каморку среди комнат для слуг в нижнем этаже епископского дворца в восточном Лондоне. «Добро пожаловать в мою келью», — произнес Боннер. Толстяк-священник, который в самые мрачные времена правления королевы Марии отправил стольких людей на костер, всегда любил посмеяться. В прошлом законник, умный и расторопный. Кем стал он теперь? В комнате было только одно высокое окно с решеткой и низкая узкая кровать, чуть пошире тюремной лежанки. Комод с кувшином и зеркалом. На книжной полке высоко на стене стояли штук 20 книг. Стул со столом, на нем другой кувшин и каменный кубок. И тот самый знакомый мне сладковатый запах. Вероятно, вино. Показав мне на единственный стул, сам Боннер уселся на край кровати. Он был облачен в простую буроватую сутану монаха, однако пояс с вплетенными золотистыми нитями будто притягивал лучи света сквозь брусья зарешоченного окна. «Что значит это келья, Нет?» «Чистилище!» — Боннер разразился громким смехом. «Готовлюсь, мой мальчик. Начинаю привыкать. Но вы... маршал моря, кажется. Я уже был. Могло быть и хуже. Могла быть флотилия. Почему не хотите принести клятву? Ведь вы не сторонник Рима». «Совсем не сторонник», — подтвердил Боннер. «И королева. Ведь вы не питаете к ней ненависти». «Просто обожаю ее, Джон». Она пошла на уступку. «Королева не глава англиканской церкви, только ее блюстительница». Примечание. Речь идет о провозглашении себя главой англиканской церкви королем Генрихом VIII. Акт о супрематии 1534 года, когда папа Римский отказался аннулировать его брак с Екатериной Арагонской. Таким образом, началась реформация в Англии, и влияние католичества в стране резко упало. Конец примечания. «Никого не преследуют. Католики могут свободно молиться, в деревнях служат мессу, и никого не казнили за это с тех пор, как она стала «Отступи от меня, сатана!» Боннер вскочил на ноги и выставил вперед пухлый короткий палец. Затем вновь опустился на прежнее место, заливаясь ехидным смешком и озираясь вокруг своей кельи с видом некоего упрямого триумфа. На мгновение я подумал, что он, возможно, умирает от какой-то болезни и знает об этом, хотя и выглядит, как всегда, абсолютно здоровым. «Ну-с!» — расплылся он в лучезарной улыбке. «Как следует из твоего письма, ты желаешь поговорить о королеве Марии и короле Артуре?» «Да». Я рассказал ему о своем задании в Гластонбери. Рассказывал почти все, даже больше, чем матери. «Как мог я ему так доверять?» — спросите вы. «Человеку, который в свою бытность католическим епископом Лондона угрожал, мучил, избивал и отравлял воздух сальным дымом инквизиции, оставляя на пепелищах искореженные обугленные тела. Как можно было довериться этому монстру?» Помоги мне Бог, я не знаю почему, но я доверял ему. Когда я закончил рассказ, Боннер медленно кивнул головой, обхватив руками свое необъятное пузо. «Скажи-ка мне», — начал он наконец, — «молодой Дадли, это правда, что он пялит королеву?» «Никогда не спрашивал его», — ответил я. «Никогда!» — Боннер добродушно улыбнулся. «Ты единственный во всем королевстве, кто, будучи близок к мальчишке, не спрашивал его об этом!» Он прошелся по мне глазами, потом развел руками. «Ладно, к Марии обращались с прошением. Только о реставрации аббатства как таковой речь не шла. Просили, чтобы само место и то, что осталось там от построек, передали во владение одному монашескому братству. Так что это можно было устроить почти даром. И, кажется, прошение поддержал далеко не единственный епископ, как и многие дворяне Сомерсета, надеясь, что будут посеяны семена возрождения». «Почему же Мария не согласилась?» «Трудно сказать, Джон. Возможно, у тайного совета имелись возражения, а может, если бы Мария прожила дольше, это случилось бы. Во всяком случае, это местечко – сокровищница святой старины, не разграбленная Кромвелем до конца. И оно слишком приметно, чтобы некто столь же набожный, как Мария, упустил бы его из виду». Упоминались ли мощи Артура? У Боннера аж расширились глаза. «Тот, кто упомянул бы о них, должно быть, не вышел умом». «Как это?» «Мощи всякого кельтского святого, конечно, священная реликвия. Но разве Артур был святым?» «Более чем святой», — возразил я. «В глазах некоторых людей». «Нет, нет и нет», — закачал головой Боннер. «Что символизирует Артур, кроме магии и колдовства?» «Король, который не умирает, но дожидается где-то в мистическом неземном мире, пока его призовут? Доставленный в ладье на Авалон прекрасными девами в черных одеяниях. Превосходная легенда для Генриха Тюдора, когда ему понадобилось вторгнуться в Уэльс. Но неужто ты не можешь представить себе несчастную Марию, напуганную одним только упоминанием о нем?» Боннер подался вперед и прошипел: «Меч! Джон, меч!» «Колдовство. Я задумался о Марии. В душе добрая женщина, все так говорили о ней. Однако твердыня ее набожности стояла чересчур высоко и прочно и охранялась сторожевыми псами вроде епископа Боннера. И тем не менее, из наших с ним отношений давно стало ясно, что Боннер, выражая на публике ненависть к ведовству, на деле считал колдунов и чародеев куда менее опасными в сравнении с лютеранами. Ибо не магия ли жила в сердце римской церкви? А как насчет роли гластонберийского аббатства в утверждении христианства на наших островах? Иосиф Аримафейский, отрок Иисус, святой Грааль. Боже упаси, Джон! Ни в одной из церквей никто не даст за него и гроша, даже лютеране и те спросят, где о нем сказано в Библии. Наверное, вы еще помните имена кого-нибудь из монахов, что подавали прошение? В глаза их не видел. Может, назовете кого-нибудь из Сомерсетшира? Есть люди, которых я могу вспомнить, но, возможно, они не были основными инициаторами этого дела. Сожалею, Джон, но этот вопрос никогда не был главной заботой Марии. О нем очень быстро забыли и больше к нему не возвращались. Сдается мне, что твоя поездка оказалась для тебя пустой тратой времени, но великой радостью для меня. Я чертовски рад, что не отдал приказ поджарить тебя тогда. Просто вам хотелось узнать об алхимии. Вы ведь думали, что у меня полно особых секретов. Моя жизнь висела на волоске в тот памятный день, когда епископ Боннер ворвался в мою тюремную камеру. Составление гороскопов для королевы Марии и ее мужа, будущего испанского короля, и теперь, по прошествии лет, представляется не самым благоразумным занятием, но, когда Мария взошла на трон, Никто из нас не мог даже предположить, каким кошмаром обернется ее правление и как скоро это произойдет. Минуло без малого 5 лет с тех пор, как меня арестовали по обвинению в порочной и сомнительной практике вычислений и гаданий. Было чудесное майское утро. Мое жилище окружили и обыскали. Книги забрали, как доказательство вредного увлечения ритуалами чародейства и колдовства. Не знаю, почему я считал, будто такое никогда не случится со мной. Многие мои товарищи к тому времени покинули страну, боясь обвинений в ереси или измене. В то время в любом человеке могли усмотреть угрозу восстановлению католической церкви в Англии, и я, как известный предсказатель, был заметной мишенью для царедворцев, желавших снискать благосклонность королевы. Используя мои гороскопы в качестве улики, среди них был гороскоп, составленный для Елизаветы, одно лишь существование которой уже являлось угрозой правлению Марии, меня схватили и бросили за решетку. Казалось, весь мир сходит с ума. Надо сказать, что мой гороскоп для Марии и Филиппа Испанского вышел весьма удачным. Созвездие весов восходило на небосклоне точно в день свадьбы королевской четы, суля процветание их союзу. Спеша предупредить ваш вопрос, отвечу, что я действительно не понимаю, чем не угодил. Занятие астрологией даже в те времена не являлось бесспорным свидетельством общения с дьяволом. Обвинения хватило только на то, чтобы продержать меня какое-то время в темнице. Однако, чтобы отправить меня на костер, требовались более веские доказательства. Затем последовали пустые обвинения в том, что я якобы пытался убить королеву с помощью колдовства. Но никто не представил свидетельств, что я хотя бы однажды использовал магические заклинания, добрые или злые. Потом появился горе-законник по имени Джордж Феррерс, чей звездный час пришелся на те времена, когда он занимал должность главы рождественских увеселений, устраивая в Лондоне рождественские праздники с участием шутов и так называемых волхвов, которые показывали разные фокусы и разыгрывали праздничные шутки. Каким-то чудом этот веселый обычай выжил даже в суровые и безжалостные годы правления Марии. Так вот, этот Феррерс ни с того ни с сего обвиняет меня в том, что я ослепил одного из его детей и пытался убить другого, подослав некоего магического убийцу. Полагаю, он сделал это из зависти. Должно быть, прознал о моем летающем жуке, о моих совах, или кто-то ему заплатил, чтобы разделаться со мной. Защищаясь, я настаивал на том, что не знаю ни этого человека, ни его детей. «Хотя на суде ты хорошо защищался», — вспоминал впоследствии Боннер. «Судьи навряд ли желали показаться благосклонными к человеку, который, очень возможно, состоит в союзе с самим сатаной». «Благодарю покорно». Несмотря на то, что обвинения против меня были нелепыми и необоснованными, развеять их прилюдно в пух и прах оказалось делом совсем непростым. К концу процесса я исходил холодным потом в ожидании вердикта. И когда в конце августа 1555 года решение суда объявили, оно было не в мою пользу. Мне было предписано соблюдать общественное спокойствие до наступления Рождества следующего года, освободить кафедру в Аптон-Апен-Северн и, что самое ужасное, предстать перед самим епископом Боннером для испытания веры. Дело пахло костром. Он явился ко мне в тюремный застенок, приготовив для меня свой вопрос. Подал знак стражнику оставить нас наедине. «Скажите, доктор Ди, верите ли вы, что душа человека божественна?» Он вел себя дружелюбно даже тогда. Вскоре я обнаружил, что епископ проявляет живой интерес ко мне и к тому, чем я занимался в последнее время. Прежде чем дать ответ, я серьезно обдумал его вопрос. Подвох казался мне очевидным. Согласись я с тем, что природа души божественна, я поставил бы себя на один уровень с Богом. Если я скажу «нет», то тем самым поставлю под сомнение Его величие и непременно уличу себя в связях с дьяволом. Оба ответа вели на костер. «Душа не божественна сама по себе», — ответил я после тяжких и долгих раздумий, «но способна приобретать божественность». Наши взгляды сошлись, и в тот же миг мне показалось, будто в его глазах вспыхнул проблеск восторга. И тут же потух. «Тогда скажите-ка мне, доктор Ди, каким образом душа приобретает божественность?» Я не поддался панике. Мне стало ясно, что ему поручено выискать теологические свидетельства моей преданности протестантству. Вот в чем было все дело. Сторонники королевы Марии пытались обнаружить заговор с Елизаветой в центре. «Через молитву», — ответил я, — «через страдания и, возможно, через знание». «И как вы думаете, что же это за знание?» «Библия». Я понял, что ему этого недостаточно, и решил рискнуть. «И еще сокровенное учение евреев». Отрывистое дыхание Боннера выдавало его интерес. «Как же стать посвященным в это сокровенное учение?» За долгие месяцы после нашей беседы много свечей истлело в раздумьях над этим вопросом. Я ожидал мясника, но встретил человека с подлинным даром проникать в состояние человеческой души. Интерес Боннера к сокровенному спас меня от костра. И с тех пор между нами завязалась неожиданная дружба. Он даже сделал меня на некоторое время своим капелланом, и далеко не одну ночь провели мы с ним за беседами об алхимии и кабале. Я встал и прошел к комоду. Взял в руки зеркало. На меня смотрело бледное лицо с темно-русыми волосами. В его глазах я видел то, что иной назвал бы добротой, иной сожалением, но я... Теперь я назвал бы это потерей. «Скажите, Нед, как человек, умеющий слушать. Я начал глохнуть, Джон, и стараюсь слышать как можно меньше. Не доходили часом до вас слухи о магии против королевы? Вроде твоего колдовства против Марии?» Боннер загоготал так, словно рухнула каменная стена. «В форме восковой куклы в гробу. Некоторые детали проработаны довольно старательно. Вам неизвестен кто-либо или какое-нибудь общество, кто замышлял бы...» «На что ты намекаешь? Колдовство или папство? Французы не боятся магии так, как мы. Раз они решили, что это поможет низвергнуть Бет и вернуть Марию Стюарт, то не остановятся и перед магией. Разве я упомянул французов? А кто еще? Всегда проклятые французы. Они ненавидят ее страстно. А с Марией Шотландской замужем за принцем, спроси-ка любого француза, и он скажет тебе, что английская королева — ведьма. Яблоко от яблони, дьявольское отродье. Отсюда Англия при Елизавете — грязный рассадник черной магии». «Кто в такое поверит?» «Хочешь сказать, что ты не веришь?» Боннер приподнялся с кровати. «Хочешь сказать мне, что всякие суеверия, амулеты, талисманы, предсказания будущего, гадания не расцвели буйным цветом с тех пор, как мы перестали сжигать на кострах, с тех самых пор, как малышка Бет решила пожить и дала пожить другим?» «Нет, это просто чистейшая правда. Просто удивляюсь, как этот человек с такими необычными дарованиями, как у тебя, может пройти мимо этого факта с закрытыми глазами. Оно повсюду, Джон. Никто, конечно, не говорит, что простой народ Англии не живет в постоянном страхе пред ним, но это знамение времени. Потому все, что связывает королеву с тем миром, восковые куколки, что хочешь, добром не кончится. И потому ей не стоит совать свой нос в волшебные предания об Артуре. Пойди и скажи ей об этом. Мне не дают шанса. Естественно, Монар широко улыбнулся. Ей, кроме того, не следует иметь дело с такими, как ты. Хм, с меня было достаточно. Разве при французском дворе нет их собственного толкователя сокровенного? Кто это? Нострадамус. Добрый католик, пророк в ветхозаветных традициях. Французы раболепно преклоняются перед каждым его словом и пророками вообще, поскольку безвременная смерть их бывшего короля была предсказана во всех мелочах. Я не встречался с Нострадамусом, врачом по образованию, чей неожиданный ошеломительный успех как предсказателя, кажется, во многом был обязан его утверждению при французском дворе и нарочитому использованию стихов в предсказаниях. Несмотря на то, что его астрологические расчеты были небрежны и неточны, я, однако, счел своим долгом наблюдать за его работой и хранил в своей библиотеке несколько его календарей и подлинных манускриптов, купленных мною совсем недорого в Лёвене, где к этому человеку относились с ученым презрением. Боннер откинулся назад. У него был довольный вид. «Знаешь, Джон, мне хорошо в тюрьме. Самое время и место поразмышлять в усердной молитве о том, что я совершил и чем прогневил Бога. Молитва и молчание, и самоотречение». «Самоотречение?» Я поднял кувшин со стола и принюхался. Я не знаток изысканных вин. «Один совет!» — Боннер подался вперед. «Пусть кости Артура лежат, где лежат. От них всегда одни неприятности». «Боюсь, у меня уже нет выбора». «Что же касается Гланстонбери, говорят так, что после того, как разрушили аббатство, он стал похож на дом для умалишенных, только без стен». Веселость снова вернулась к епископу, вспыхнув точно сухая лучина, и зеркало на комоде задрожало от его гогота.